Глава шестая. Кламар, Ванф, 1934. Начало 1934 года во Франции было ознаменовано очередным министерским кризисом. На этот раз толчком для него послужило раскрытие крупной финансовой аферы, в которой были замешаны парламентские депутаты, министры и видные чины французской полиции. На страницах газет замелькали портреты Александра Ставиского, выходца из России, талантливого жулика, ворочавшего миллионами и пользовавшегося доверием даже видных дипломатов. Между тем русские мигранты едва оправились от судебного процесса над другим своим соотечественником Горгуловым, застрелившим в 1932 году французского президента Думера. Теперь они в очередной раз обостренно ощутили неуют гостей, которые незваны явились в чужой дом и досаждают хозяевам скверными выходками. Правда, в отличие от Горгулова, Ставиский не был мигрантом, но родился он все же в Киеве. Этого было достаточно, чтобы русские втянули голову в плечи, ловя на себе, как им во всяком случае казалось, косые взгляды французов. События разворачивались стремительно. Инцидентом воспользовались группировки французских фашистов, ждавших повода для выступления. Еще с конца 1933 года стали появляться на улицах Парижа молодые люди в синих рубашках. Они устраивали митинги, выкрикивали лозунги, призывавшие к борьбе за здоровое государство с сильной властью, вербовали в свои ряды безработных. 6 февраля Соединенные фашистские силы патриотической молодежи, боевых крестов и французской солидарности атаковали на площади Конкорд Бурбонский дворец, где заседал в это время французский парламент. «Фашисты жгли автобусы», — описывает этот день очевидец событий Илья Эренбург. «Опрокидывали в Тюильрийском саду статуи нимф, резали ноги лошадей республиканской гвардии лезвиями бритв, подоспели уголовники, начали громить магазины. К утру все устали и разошлись по домам». Но спустя 2 дня на улице Парижа по призыву французских коммунистов вышли рабочие с антифашистскими лозунгами. А 12 февраля в знак антифашистской солидарности разразилась всеобщая забастовка. Закрылись магазины, бездействовал транспорт, не работала почта, не вышла ни одна газета. На площади Насьон, где собрались бастующие, статую республики украсили красным флажком. 12 февраля, вспоминал Эренбург, было первой черновой репетицией Народного фронта, который 2 года спустя потряс Францию. Еще в январе, почти одновременно с портретом Ставиского, появился в русских газетах, выходивших в Париже, и еще один фотопортрет в траурной рамке. То был портрет Андрея Белого, скончавшегося в России 8 января. В последних новостях было помещено даже 2 снимка, и один из них Цветаева назвала «Переход». В старой шляпе, с тростью в руке, Андрей Белый шел по каким-то мосткам, запечатленный в позе полета. «Этот снимок — астральный снимок», — писала позже Цветаева в эссе «Пленный дух», настаивая, что вот так, перехода не заметив, и перешел Андрей Белый на тот свет. 20 января небольшая группа русских собралась на панихиде, которую отслужил отец Сергий Булгаков в темной, казавшейся от пустоты огромной церкви Сергиевского подворья. В числе присутствовавших были Цветаева, Ходасевич и критик Вейдли. Вейдли увидел Марину Ивановну впервые. Ему уже приходилось отзываться в печати о ее стихах, они не слишком ему нравились. Спустя много лет Вейдли вспоминал этот день и свое потрясение от встречи с Цветаевой. После панихиды несколько человек зашли к отцу Сергию, через некоторое время вместе вышли и затем проехали, не расставаясь, часть пути в метро. «Не преувеличу, если скажу, что долго потом я в себя не мог прийти от совсем неожиданного открытия. Вот она какая, как никто, поэт как никто, Никогда, ни получаса, ни двух минут я вблизи такого человека не был. Что же мне с этим делать? Перечесть? Прочесть все ею написанное в надежде найти все это гениальным? Могла, казалось бы, такая мысль прийти мне в голову, но помнится не пришла. Впечатление не нуждалось в проверке и не изменилось бы, если бы я остался при старом мнении о ее стихах. Достаточно ее самой. Пусть живет, только бы жила. Что-то в этом роде я себе мысленно твердил. Спросил, наконец, себя, уж не влюбился ли я в нее? Нет. Открытие мое не меня касалось. И вот она какая, этого не значило. Ей было 42 года, не намного меньше и мне. Хороша она, по снимкам судя, не была и в юности. У отца Сергия тогда вид у нее был усталый и скорее тусклый. Держалась она просто, приветливо и скромно, говорила грудным своим голосом сдержанно и тихо. Женственна она была. Женственности ее нельзя было забыть ни на минуту. Но в том, вероятно, разгадка несходства ее ни с кем и заключалась, что женственность, или даже грубее женскость, не просто вступила у нее с поэтическим даром союз, как у Ахматовой, и не отреклась от себя, ему уступив, как у Гиппиус, а всем своим могучим порывом в него влилась и неразрывно с ним слилась. Тогда у отца Сергия, когда я впервые ее живую увидел, Елабуга была далеко, посмертное чтение писем еще дальше. Почувствовал я в ней, однако, именно это, насыщенность всего ее существа электричеством очень высокого вольтажа. В ближайшие же дни Цветаева начнет работу над воспоминаниями об Андрее Белом. Она живет теперь в Кламаре. Квартиру в Медоне пришлось оставить весной 1932 года. Она оказалась слишком дорога. После долгих поисков нашли более дешевое жилье по другую сторону Медонского лесного массива. В Кламаре еще раньше поселились две семьи, с которыми Марина Ивановна дружила в Чехии, Черновой и Андреевой. Жили здесь и многие евразийцы, не утратившие связи друг с другом, несмотря на то, что движение уже пережило свой апогей и кризис, и растеклось по разным руслам и ручейкам. В двухэтажном особняке, подаренном богатой поклонницей, жил Николай Александрович Бердяев. С ним Цветаева знакома еще с середины 10-х годов. Они встречались тогда в Москве в доме Жуковских у поэтессы Аделаиды Герцог. Заработка ради в 1932 году одну из работ Бердяева Цветаева перевела на французский язык. В кламарском доме Бердяева по воскресеньям за чайным столом собирались интересные люди — поэты, молодые ученые, философы. Среди последних были Шестов, Федотов, Корсавин. Цветаева поддерживает с ними дружеские отношения. Особенно с Корсавиным, который живет здесь же, в Кламаре. Марина Ивановна часто бывает в его доме, дружит с Лидией Николаевной, женой Корсавина. Иногда читает здесь свои стихи, удивляя слушателей редкостной простотой манеры. Корсавин любил шутку и, обладая прекрасной памятью, иногда подтрунивал над Цветаевой, цитируя какие-нибудь строки ее стихов. Она весело смеялась, ей нравилась эта игра. Но Кламара она не полюбила. После Медона с его уютными улочками, взбирающимися по склонам холма, с его старыми домами, сложенными из розоватого нетесного камня и затянутыми кружевом плюща, Кламар был скучен. Безликие многоэтажные дома казались Цветаевой тщедушными после медонских особняков, пропитанных духом ушедших веков. И лес здесь был много дальше, и окраины его еще более замусорены. 2 года жизни в Кламаре прошли безвыездно, включая и оба лета, душных, мучительно жарких, когда листья на деревьях уже в июле желтели и съеживались, совсем не давая тени. Но выехать к морю было не на что. С деньгами стало настолько скверно, что однажды, открыв на звонок дверь своей кламарской квартиры, Цветаева с недоумением увидел на пороге трех господ, похожих на гробовщиков. Как выяснилось, господа пришли описать имущество хозяев за неуплату налогов. Описывать ничего не пришлось. Обстановка оказалась состоящей из табуретов, столов и ящиков. И тогда господа составили очень строгую бумагу о немедленной высылке семьи из Франции в случае неуплаты налогов в кратчайшие сроки. Спас гонорар, присланный именно в этот день из журнала, долгожданный и лелеемый в мечтах совсем для других, более приятных вещей. И все-таки два с лишним года, проведенных Цветаевой в Кламаре, заслуживают нашей благодарности, потому что именно здесь началась ее замечательная лирическая проза. Обстоятельства принудили Марину Ивановну еще в начале 30-х годов принимать новые решения в сфере, которая всегда казалась ей обителью свободы в творчестве. Неудачи с публикациями поэтических произведений Перекопа и французского варианта Молодца заставили осознать, что главному ее призванию, поэзии, отныне придется потесниться, уступая место другой литературной работе, прозе. Она писала ее и раньше, но то было всякий раз вольное отступление от главного дела, свободно избираемый перерыв. Теперь ситуация изменилась. Цветаева органически не способна поступиться собственной позиции и даже интонации, но о заработке она вынуждена помнить постоянно. И все чаще она обращается к прозаическому слову. Ее статьи и эссе берут в эмигрантскую периодику гораздо охотнее. Она испробует разные жанры, кроме одного — беллетристики. Повести и рассказы с выдуманными героями и сюжетом — это не для нее. Любопытно, что она и как читатель не слишком нуждалась в прозе, будь то даже Толстой или Достоевской. В ее письмах и сохранившихся откликах множество поэтических имен, но упоминания о прозаиках можно перечесть по пальцам. Исключения лишь подтверждают правила, и они касаются Пруста и Сигрид Унсет. Может быть, эта проза в ее глазах близка документальной? Как ни странно это определение, особенно для Кристин, дочь Лавранса, любимейшей цветаевской книги. Цветаевская проза в первой половине 20-х годов, «Мои службы», «Октябрь в вагоне», «Вольный проезд», «Чердачная», из так и не увидевшей света книги «Земные приметы». Это почти необработанные дневниковые записи первых лет революции. Позже пошли статьи «Своеобразная цветаевская эссеистика», «Поэты критика», «Поэты время», «Эпос и лирика современной России». Но поворотным моментом в цветаевской прозе стала работа над очерком о Максимилиане Волошине осенью 1932 года. Именно с этого времени Цветаева, как прозаик, обретает себя в новом творческом русле. И лирическую прозу скоро назовет самым своим любимым жанром после стихов. В «Кламаре» созданы четыре безусловные жемчужины: «Живое о живом», «Дом у старого Пимена», «Пленный дух» и «Хлыстовки», переименованные у нас почему-то в «Кирилловны». Но не только эти четыре. Началась здесь уже и проза об отце и его музее, о матери и музыке, о детстве. Очерк, рассказ, эссе, воспоминания — все эти термины к жанру, созданному Цветаевой, можно отнести, только оговорив их условность и даже непригодность. Сама она называла этот жанр просто — проза. «Тема по существу мемуарная», — писал Владислав Ходосевич. «В них разработана при помощи очень сложной и изящной системы приемов, мемуарных и чисто беллетристических. Таким образом, оставаясь в пределах действительности, Цветаева придает своим рассказам о людях, с которыми ей приходилось встречаться, силу и выпуклость художественного произведения. Даже крайне скупой на похвалы Бунин с одобрением принял лирическую прозу Цветаевой. Ей восхищался Адамович. Откликаясь на дому старого Пимена, он писал: «Вот человек, которому всегда есть что сказать. Человек, которому богатство натуры дает возможность касаться любых пустяков и даже в них обнаруживать смысл». Проза Цветаевой должна бы у всех рассеять сомнения, ибо проза по сравнению с поэзией — это, так сказать, заушко да на солнышко. За рифмами в ней не спрячешься, метафорами не отделаешься. На солнышке Цветаева расцветает. Вспоминает она свое далекое детство, рассказывает о старике Иловайском и каких-то давно умерших юношах и девушках, что нам казалось бы. Но в каждом замечании ум, в каждой черте меткость. Нельзя от чтения оторваться, ибо это не мемуары, а жизнь подлинная, трепещущая, бьющая через край. Над очерком об Андрее Белом Марина Ивановна работала с увлечением 2 с лишним месяца. Первые страницы написаны были еще в январе, но домашние дела постоянно отвлекали. В начале февраля состоялся вечер, посвященный памяти поэта. С воспоминаниями выступил Ходасевич. Цветаева пошла его слушать с опаской и настороженностью, зная о ссоре Белого с Ходасевичем при их последней встрече в Берлине 1923 года. Но тревога оказалась напрасной. В письме, написанном в ближайшие дни жене Бунина Вере Николаевне, Марина Ивановна назвала доклад изумительным, лучше нельзя, тактичным, правдивым, ответственным в каждом слове и каждой интонации. Она признавала, что пришла именно, чтобы не было сказано о Белом злого, то есть лжи, а ушла счастливая, залитая благодарностью и радостью. Спустя 1.5 месяца, на другом вечере, уже сама Цветаева читала свое эссе о Белом, а Ходасевич сидел в зале. Это произошло 15 марта того же 1934 года. Завершить пленный дух помогли невеселые обстоятельства. Заболел корью сын, потом дочь, и, наконец, началось обострение желудочно-печеночных болезней у мужа. Тем самым отпала гимназия Мура и прогулки с ним, отнимавшие по 3 часа в день. А когда все начали понемногу выздоравливать, часть необходимых домашних хлопот легла на Алю и Сергея Яковлевича, лишенных из-за болезни возможности убегать из дома по своим неотложным делам. Соревнование с изумительным докладом Ходасевича, судя по всему, Цветаева выдержала успешно. «Мой вечер Белого», простое чтение о нем, «прошел при переполненном зале, с единым переполненным сердцем», — писала она Тюсковой. Вечер поразил ее саму силой человеческого сочувствия. И это был случай, когда Цветаевой даже не пришлось, отослав рукопись в редакцию, ждать проблематичного ответа. Пленный дух был принят прямо на слух, присутствовавшим в зале одним из редакторов журнала «Современные записки» Рудневым. Оставалось лишь дочистить рукопись. Еще тепленькой, прямо из-под пера, она пошла в типографию. И в мае уже появилась в очередном номере журнала. Смерть Андрея Белого послужила поводом к сближению Цветаевой с Ходасевичем. Спустя несколько недель после вечера, где был прочитан «Пленный дух», она получила письмо, которое привело ее в замешательство. Владислав Фелицианович предлагал встретиться где-нибудь в кафе, поговорить. Цветаева взяла в руки перо, чтобы ответить, и больше половины письма заполнила размышлениями о том, насколько заочная дружба лучше очной. Она припомнила, как разочаровал ее в 1926 году реальный Лондон, такой знакомый до встречи. Лондон всех Карлов и Ричардов. Воспользовался случаем, чтобы изложить свое представление о разных возможностях узнавания и познания, отдавая явное предпочтение интуиции перед эмпирикой. Было достаточно ясно, что предложение повидаться в кафе подпадает под категорию не узнавания друг друга, а туристского налета, только сбивающего с толку. Наедине хотя бы со звуком тех ваших интонаций в ушах или букв вашего письма больше, лучше, цельнее, полнее, вернее вас знаю, чем сидя и говоря с вами в кафе, в которое вы придете из своей жизни, а я из своей. И после других интересных вещей неожиданно закончила. А все-таки очень хочу с вами повидаться. Не могли бы приехать ко мне, вы, к 4 часам? Ведь просто. Есть 89-й номер трамвая, доходящий до Кламар, Фурше, а от Фурше первая улица налево, 1 минута. Знакомы они были еще с предреволюционных лет. Оба были москвичами, оба участвовали в поэтическом сборнике, изданном Мусагетом в 1911 году. Встречались и в Москве, и в Коктебеле, у Волошина. В 1916 году в Крыму Худосевич познакомился и с Эфроном, который ему очень понравился. Но близких дружеских отношений тогда не возникло. Затем были еще встречи в летнем Берлине 1922 года, в Праге конца 1923, но и они не сблизили. В их отношении друг к другу преобладало скорее даже отталкивание, а временами и раздражение. Впрочем, оно прорывалось лишь в отзывах третьим лицам. Для этого было достаточно причин, и резкая несхожесть лично-психологического склада, и решительное расхождение в эстетических установках. Убежденный приверженец классической поэтики, Ходосевич долгое время с недоверием следил за процессом обновления поэтического языка, который энергично шел в русской поэзии конца 10-х, начала 20-х годов. Цветаева же, зная это, склонна была принимать на свой счет ядовитые Ходосевичевы стрелы, выпущенные против поэтической зауми, и, в свою очередь, признавалась в одном из писем Бахраху, 1923 год, что в стихах Ходосевича ей недостает чары и магии, в отличие, например, от стихов Мандельштама. В 1926 году между ними пролегла другая межа, во многом иллюзорная. Но пока эта иллюзорная развеялась, прошли годы. Ходосевич выступил тогда против журнала «Версты», в котором сотрудничала Цветаева. Личные контакты прервались, но до личной вражды дело не дошло. Так что Марина Ивановна позже имела все основания сказать: «Нашей ссоры совершенно не помню». Да нашей и не было. Ссорился кто-то и даже что-то возле нас, а оказались поссорившимися и даже поссоренными мы. Вообще вздор, — продолжала Цветаева в том же письме. Я за одного настоящего поэта, или, как в Чехии говорили, осьминку его, если бы это целое делилось, отдам сотню настоящих непоэтов. Эти строки из письма в 1933 году, когда Цветаева сделала как бы первый шаг навстречу. Она обратилась к Владиславу Фелициановичу в связи с упоминанием его имени в своем очерке о Волошине. Шаг был облегчен тем, что Ходосевич, регулярно выступавший в роли критика на страницах русской эмигрантской прессы, неизменно проявлял заинтересованное внимание к развитию цветаевского таланта, столь непохожего на его собственный. Еще в 1925 году он назвал восхитительной поэму Цветаевой «Молодец», оценив ее как талантливейший прецедент поэтической обработки народной сказки, причем средствами, решительно отличающимися от укоренившейся пушкинской традиции. Правда, 3 годами позже он не принял новаторство цветаевской Федры, найдя в ней безвкусное смешение стилей и нарочитость языка. Но в 1928 году его отклик на только что вышедшую книгу ее лирики «После России» в очередной раз продемонстрировал широту и непредвзятость его критических характеристик. Многое в этом поэтическом сборнике, где новый стиль цветаевской поэзии являл себя в полной мере, Ходосевичу показалось более чем спорным. Цветаева, считал он, не права, слишком часто заставляя читателя расшифровывать смысл, вылущивать его из скорлупы невнятицы, происходящей не от сложности мысли, но от обилия слов, набранных спешно, бурно, без выбора, и когда, не храня богатств фонетических, она непомерно перегружает стих так, что нелегко уже выделить прекрасное из просто оглушающего. Всякое искусство все-таки именно мир мер, соотношений, равновесий. Последнее Цветаевой приходилось слышать слишком часто, но и в несогласии Ходосевич был иным, чем другие критики, легко соскальзывавшие на дорожку пренебрежительной иронии. Даже там, где ему виделись просчеты, не найденная автором гармония между замыслом и осуществлением, он чувствовал масштаб цветаевского поэтического дара. Он отлично понимал, что перед ним совсем не тот случай, когда поэт не справляется с задачами ремесла. И готов был предположить, что цветаевские темноты — результат поиска иной гармонии, обеспеченной запасом новых смысловых задач. Его спор был творческим спором. Несогласия не помешали выразить искреннее восхищение. Ходосевич писал в той же рецензии на сборник «После России»: «Из современных поэтов Марина Цветаева самая неуспокоенная, вечно меняющаяся, непрестанно ищущая новизны, черта прекрасная, свидетельствующая о неизменной живучести, о напряженности творчества. Она созерцатель жадный, часто зоркой и всегда страстной. Эмоциональный напор у Цветаевой так силен и обилен, что автор словно едва поспевает за течением этого лирического потока». Он сравнивал поэзию Пастернака и Цветаевой и отдавал предпочтение последней. Он находил, что словесную стихию Цветаева использует не только целесообразней, умней, но, главное, талантливей, потому что запас словесного материала у нее количественно и качественно богаче. Она гораздо одареннее Пастернака, непринужденнее его, вдохновенней. Наконец, и по смыслу, ее бормотание глубже, значительней. Если развеять словесный туман Пастернака, станет видно, что за туманом ничего нет или никого нет. За темнотой у Цветаевой есть. Есть богатство эмоциональное и словесное, расточаемое, быть может, беспутно, но несомненное. И вот, говоря ее словами, присягаю, люблю богатых. Сквозь все несогласия с ее поэтикой и сквозь все досады люблю Цветаеву.